7 по 13 декабря СМИ разных стран передавали вести о революционной деятельности Ким Чен Ына. ТАСС, Диверос, китайский Хуан Чуань, Хуан Чушибао, сианганские газеты Такуньбао и Саус Чайна Монинг Пост, спутниковое телевидение Фун Фань, сайты Цунгоу Синьвен Вань, Кози Куанбо Вань, Чиньен Вань и Куан Мин Вань, японский Кёто Цусин, Зизи Цусин, телевидение NHK, вьетнамские газеты Ханой Мой, Тайн Гни Йен, интернет-газеты Тин Мой и Бао Мой, тайландская газета Бангкок Пост, мьянманские газеты The Global New Right of Myanmar, The Mirror Daily и телевидение, пакистанские газеты Don, The Nation, Pakistan Observer, Express Tribune и телевидение, индийская газета Asian Asia, британская Reuters, французская интернет-газета Ben Minute, американская CNN, сайты Нигерийского национального комитета по изучению коммерсионизма кимченеризма и Национального комитета демократического конинга по изучению идей Чучи передавали, что Ким Чен Ын руководил военными учениями батальона спецназа непосредственного подчинения 525-й войсковой части Корейской народной армии. Российская интернет-газета «Время перемен» поместила весть о том, что Ким Чен Ын посмотрел учения горнолыжного батальона при 1045-й войсковой части Корейской народной армии. А российское интернетовское информагентство «Дейта» и сайт irkutskblogspot.ru передавали весть о том, что Ким Чен Ын посмотрел соревнования командиров военно-воздушных и противовоздушных войск Корейской народной армии по боевому пилотажу 2016. При этом СМИ поместили фотографии Ким Чен Ына.